Стревожный старикашка ведет его к какому-то дому в этом же квартале. Их быстро впускает в дверь женщина, у которой фронтон и цоколь типичной проститутки. Двое мужчин, находящихся в маленьком зале, и не думают подниматься с дивана. Вся мебель ядовито-зеленого цвета. Две картины уравновешивают одна другую. На одной стене боксер-негр в боевой позиции, на другой — беззащитное сердце Иисуса. Пахнет кофе с молоком и мятой. Викторина валится в одно из вызывающих зеленых кресел. Оба мужчины глядят на него с пытливым участием. У одного века вздулось твердым куриным яйцом, у второго во рту торчит гораздо меньше зубов, чем потеряно. Викторина кладет начало знакомству, сообщая, что у него страшно болит вывихнутая лодыжка. Беззубый говорит ему: «Сними-ка ботинок и носок, сделаю тебе массаж». Проститутка с трогательной заботой приносит ящик, который должен послужить опорой для разутой ноги. Так называемый массаж оказался зверским рывком, от которого у Викторина в глазах заплясали звезды: Альдебаран, Кассиопея, пояс Ориона, Арктур из созвездия Волопаса, хотя Викторина и слыхом о них не слыхивал. Он не может удержаться от стонов вперемешку с руганью. Беззубый массажист, снова осклабившись в жалкой гримасе Пьеро, утешает его, стоя перед ним на коленях. Старикашка в черной шляпе все еще торчит у двери, в которую они вошли. Викторина, обливаясь потом от боли, махнул ему рукой. «Пойди-ка, найди мне Крисанто Гуанчеса», — сказал он ему. «Найдешь его там-то и в такой-то час». Викторина называет место и час. У старика впервые за все время светлеет лицо. Замаячила надежда избавиться от нежеланного гостя. Он ускользает, не попрощавшись. Четверо оставшихся чувствуют себя после его ухода гораздо уютнее. Женщина приносит кофе с молоком, аромат которого несется уже издалека, и немного печенья. Беззубый обнажает десны в пародии на улыбку. Тип с яйцеобразным веком тоже старается выразить беглецу свое профессиональное восхищение. Он идет в соседнюю комнату и возвращается вдруг с удивительно мягкой подушкой, на которую Викторину опускает пятку своей больной ноги. Беззубый вытаскивает две трубки марихуаны и предлагает одну из них своему новому приятелю. «Хочешь?» «Да, Викторина хочет». Далее следует первая чудесная галлюцинация Викторина Переса, описанная романистом, который называет марихуану «каннабис сатива». Вместо того, чтобы назвать ее «цикада», «ознобик», «сенцо», «кудряшка», «шумиха», «хуанита», «побегушка», «мачича», «мафафа», «маланга», «дурья башка», «маслица», «марабунта», «маранья», «мария Джованни», «мария Лао», «марьянжа», «марихуана», «марильон», «Мэри Уорнер», «материалец», «штучка», «дерьмо», «лесовичка», «ухмылка», «комочек», «пельпа», «пеппа», «катапульта», «петрака», «розалия», «роза Мария», «четки», «шоры», «табачок», «всячина», «ракета», «глушонка», «хохма», «фу-фу», «шуточка» или «травка». Романист называет ее «каннабис сатива» или «кайф», или «гашиш», чистая литературщина, и почти не знает, как она действует на человека, о чем он лишь читал в одной брошюрке, посвященной отравлению ядами.